Раздел 3. Высоты словесности. Статья 5. Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. Звезда, 2006 год, номер 8, страницы 172 по 201. Не философ. Мир глазами Бродского. Вступление. Стихи, собранные в «Остановке в пустыне» и «Конце прекрасной эпохи», представляют поэтическую модель мира, созданную зрелым Бродским. Что бы ни происходило с ним в последующие четверть века, его мировоззрение принципиально не менялось, он только становился все более совершенным поэтом по меркам своей собственной поэтической системы, и язык, на котором он рассказывал о своей вселенной, становился все точнее и богаче нюансами. Зрелость проявляется в том, с какой отчетливостью он говорит на языке своей поэзии о мире, вере, человеке и обществе. Это относится даже к противоречиям в его взглядах на христианство и культуру, на Россию и Запад, на этику и эстетику. Эти противоречия выражены точно и ярко. Бродский был принципиальным антидоктринером, отвергал системы с философией и религией. На просьбу журналиста «Расскажите о вашей жизненной философии» отвечал: «Никакой жизненной философии нет, есть лишь определенные убеждения. Можно, однако, говорить об определенных умонастроениях, преобладающих в его творчестве, и высказываниях на темы религии, философии и политики. Но прежде всего следует оговориться, что хотя мы и признаем введенное формалистической критикой правило, которое запрещает априорно отождествлять автора с лирическим героем «я» текста, знакомство с нелитературными высказываниями Бродского и даже в большей степени с его поведением в жизни убеждают, что к этому поэту 20 века вполне применим романтический девиз Батюшкова: «Живи, как пишешь, пиши, как живешь». Между Бродским в жизни и Бродским в стихах принципиальной разницы нет. Поэзия и политика. Бродский любил говорить, что у поэзии и политики общего только начальные буквы «П» и «О». Он действительно был аполитичным поэтом по сравнению с Евгением Евтушенко и другими мастерами эзоповского намека или такими поэтами предыдущего поколения, как Борис Слуцкий или Наум Каржавин. Аполитичность его проявлялась не в том, что он избегал острых политических сюжетов, а в том, что он отказывался рассматривать их иначе, нежели «sub specie aeternitatis». Проявление добра и зла в общественной жизни для него только частные случаи манихейского конфликта, заложенного в природу человека. Очень показательно в этом плане, как переосмысливает Бродский классический образ зла, заимствованный у Одена. Речь идет о знаменитом месте в стихотворении Одена «Щит Ахилла». В переводе: «Оборванный уличный мальчишка один бесцельно слонялся по этому пустырю. Птица взлетела, спасаясь от его хорошо нацеленного камня. Что девчонок насилуют, что два парня могут прирезать третьего, было аксиомами для него, который никогда не слышал ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания и где человек мог бы заплакать, потому что другой заплакал». Бродский вспоминает этот пассаж Одена в стихотворении «Сидя в тени», в экспозиции которого говорится: «Я смотрю на детей, бегающих в саду. Свирепость их резвых игр, их безутешный плач смутили б грядущий мир, если бы он был зряч». И 11 строфами ниже: «Жилистый сорванец, уличный херувим, впившийся в леденец из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает, попаду, но убежден, убью». Маленький оборванец у Одена совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского тоже делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой, резвящийся в парке. Бродский говорил, что процитированную выше строфу Одена следует высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира. Но, как мы видим, переосмыслил её. Зло в ребёнке обусловлено не социально-экономическими факторами, а антропологическими.